Вашим пальчиком никогда с ним не справиться». Лёнься в безмолвной злобе топнула ногой. «Мне еще повезло, что вы не берете с собой вашу игрушку, когда идете купаться», — продолжал поддразнивать ее Фрэнсис. «А не то здесь на берегу пришлось бы устраивать похороны очаровательному молодому человеку, чьи намерения по отношению к вам всегда отличались благородством». В эту минуту к ним подбежал мальчишка-индеец с купальным халатом Леонсии. Она схватила его и поспешно надела, а уже потом с помощью мальчишки снова принялась развязывать узел. Когда платок был развязан, она отшвырнула его от себя с таким видом, точно это была ядовитая змея. «Фу, гадость!» — воскликнула она, чтобы уязвить Фрэнсиса. Но Фрэнсис, продолжая в душе вести борьбу с самим собой, чтобы не поддаться ее обаянию, медленно покачал головой. «Это вам не поможет, Леонсия», — заметил он. «Я оставил на вас метину, которая никогда не сойдет». Он дотронулся до надрезов, сделанных на ее коленке, и рассмеялся. «Метина зверя!» — бросила она через плечо и повернулась, чтобы уйти. «Предупреждаю вас, мистер Генри Морган, не попадайтесь больше на моем пути». Но он сделал шаг и преградил ей путь. «Ну, а теперь поговорим по-деловому, мисс Солано», — сказал он, меняя тон. «И вы выслушаете меня. Можете сверкать глазами сколько вам угодно, но прошу меня не перебивать». Он нагнулся и поднял записку, которую начал было писать. «Я как раз собирался послать вам вот это с мальчиком, когда вы вскрикнули. Возьмите ее и прочтите, она вас не укусит. Это ведь не ядовитая змея». Хотя Леонсия решительно отказалась взять записку, однако глазами она непроизвольно пробежала первую строку: «Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана». Девушка посмотрела на своего собеседника. По ее испуганным глазам видно было, что она многого не понимает, но о многом уже смутно догадывается. «Честное слово», — серьезно сказал он, — «вы не Генри?» — с запинкой спросила она. «Нет, я не Генри». «Быть может, вы все-таки возьмете записку и прочтете?» Она повиновалась и стала читать, а он, не отрываясь, смотрел на матовое лицо блондинки, позлощенное тропическим солнцем, которое не только опаляло тело, но и горячило кровь, а, быть может, наоборот, именно горячая кровь придавала коже Леонсии этот чудесный золотисто-матовый оттенок. Фрэнсис был точно во сне. Внезапно он понял, что смотрит прямо в ее испуганные, вопрошающие, бархатисто-карие глаза. «А чья подпись должна была стоять под этой запиской?» — уже во второй раз спрашивала его Леонсия. Заставив себя очнуться, он поклонился. «Но имя? Как вас зовут?» «Морган. Фрэнсис Морган. Как я уже объяснил в записке, мы с Генри дальние родственники, троюродные братья или что-то в этом роде». К удивлению Фрэнсиса, в глазах ее вдруг появилось сомнение, и взгляд снова загорелся гневом. «Генри», — сукоризной сказала она ему, — «ведь это же обман, дьявольская хитрость, вы просто пытаетесь разыграть меня». «Конечно, вы Генри!» Фрэнсис указал на свои усы. «Вы успели отрастить их с тех пор?» — не отступала она. Тогда он закатал рукав и показал ей свою левую руку от запястья до локтя. Но она только недоуменно глядела на него, явно не понимая, что он хочет этим доказать. «Вы помните рубец?» — спросил он ее. Она кивнула. «Тогда попытайтесь его найти». Она наклонила голову, скользнула по его руке взглядом и медленно покачала головой. «Я...» — запинаясь, произнесла она. «Я прошу извинить меня. Это ужасная ошибка.